Нас, моралисты, убеждают только в том, что если человеку изо дня в день твердить, что он плох, это не делает его лучше, чем он есть. Людей учили: вы негодяи, вы дрянь, старайтесь быть лучше. Было практически выгодно вещать людям, что они негодяи. Ведь если это так, значит, они сами виноваты в том, что их жизнь так тяжела, так отвратительна. Маленьких людей пытались убедить, что они ничтожны, бездарны, глупы, и что все хорошее, созданное на земле, создается не ими, а силой великих. Очевидно, что здесь Алексей Максимович перемудрил сам себя, когда стал говорить не языком писателя-человековеда, а плакатными фразами адвоката Октябрьского переворота. Подсюсюкнул миллионам маленьких людей. А где же грань между маленьким человеком и великим? И как это маленький капрал Бонапарт превратился в императора Наполеона I? Или унтер Шикльгрубер, фюрера нации Гитлера? Или недоучившийся семинарист Джугашвили в отца всех народов Сталина? Это ведь их убеждали, что они ничтожны, бездарны, глупы. Не сумели убедить, что ли? А как быть с великим королем Лиром, который вдруг оказался ничтожнее своего шута? А что делать с Сальери, который оказался, по расхожей легенде, и негодяем, и дрянью, то есть маленьким завистливым человеком? Это о Сальери, об учителе Бетховена, Шуберта, Листа? Да полностью, Алексей Максимович, гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда, это сказал Сальери. Видно, действительно, каждому человеку сполна отпущено и достоинств, и недостатков. Но в конечном счете побеждает какая-то одна характерная наклонность. Собственно, эту мысль еще 100 лет назад выразил Лев Толстой в своем замысле написать о человеке, который в одно и то же время добр и зол, щедр и жалостен, любвеобилен и жесток, и так далее, и тому подобное. Не написал. Времени не хватило, возможно. А может быть, по здравому размышлению отложил свой замысел подальше в стол и хитро усмехнулся в свою седую бороду. Не будем гадать, почему замысел оказался нереализованным. Великому писателю земли русской лучше было знать, о чем писать, а о чем промолчать, чтобы не тешить лукавого. Не стану тешить его и я. Вмешиваться в Божьи дела себе дороже. А уж Господь знал, что делал, когда создавал человека. Он его уподобил себе, то есть космосу, а он безмерен и бесконечен и во времени, и в пространстве. Эва, скажет читатель, куда хватил? С Львом Толстым себя уже на одну доску поставил. А почему бы и нет? Только не я себя поставил, меня поставили. Могу рассказать, как это случилось. Правда, придется начать издалека. Но ведь нам все равно некуда торопиться. Не так ли? Это произошло накануне очередных майских праздников. Мне позвонили из Президиума Верховного Совета и сказали, что меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. А когда мне что-то преподносят, я тонко, как большой интеллигент, шучу. И я говорю: